«Извиняйте за то, что опоздал на один день», – начал беседу Сталин. «Я задержался ввиду переговоров с китайцами, хотел лететь, но врачи не разрешили». «Я рад познакомиться с генералиссимусом Сталиным», – ответил Трумэн, неприкрыто рассматривая советского лидера с ног до головы. «Рад представить вам моего вновь назначенного госсекретаря мистера Бирнса». «Ао! А как мы рады этому, господин президент!» Серьезной интонацией пошутил Сталин, вызывая у Трумэна недоумение. «А вас разве бывший Стеттин ни с чем-то не устраивал?» Сбитый с толку реакцией Сталина спросил Трумэн. «Не нас, а вас!» Улыбнулся Сталин. «Мы, русские, говорим в таких случаях. Коней на переправе не меняют. Хоть я не до конца понял вашей поговорки», растерянно произнес Трумэн, считая шутки Сталина дипломатическими уловками. «Однако, это так. Вы давно отбыли из Америки?» — спросил с улыбкой Сталин. «Я выехал заранее», — отвечал Трумэн, — «боялся опоздать на нашу встречу. У нас у русских в армии солдаты спрашивают друг у друга, что хорошего из дома пишут», — с хитрым прищуром спросил Сталин. «Не понял, уточните, что вы имеете в виду», — удивился Трумэн. «Вы сказали, что отбыли из Америки заранее, то есть давно», — улыбнулся Сталин, — «а я хотел уточнить, что вам из дома пишут. Как погода в пустыне, не жарко ли?» «В какой пустыне?» — растерянно выдавил из себя Трумэн. «В Аламогорда, например», — ухмылялся Сталин, глядя на собеседника. «Мне рассказывали недавно, будто там в этом году стоит жара невыносимая». Трумэн растерялся окончательно. Последние слова советского генералиссимуса шокировали его. Он лихорадочно пытался сообразить, что это было. Неужели Сталину известно об испытании атомной бомбы? Этого не может быть. Но к чему он интересуется погодой в Аламогорда? Если Сталин знает о козыре в рукаве Трумэна, то он не человек, а какой-то провидец. Несколько минут Трумэн приходил в себя от удара ниже пояса. Госсекретарь США Бирнс тоже выпучил от удивления глаза и пытался понять ироническое поведение генералиссимуса, которого видел впервые. «Нам необходимо будет плодотворно поработать здесь», — наконец выдавил из себя Трумэн. «По моему мнению, у нас не будет больших трудностей и по всем вопросам повестки дня удастся договориться. А если не договоримся?» — иронизировал Сталин. «Может случиться немыслимое». Молотов понял стратегию поведения на переговорах Сталина, которую генералиссимус продумал по пути в Потсдам. Нарком довольно улыбался, наблюдая, как теряется Трумэн, показывая воочию свою неопытность и дилетантство. Генералиссимус умышленно разговаривал с Трумэном не дипломатическим языком, чтобы тот своей реакцией без слов подтверждал информацию советской разведки. После того, как Сталин произнес слово «немыслимое», демонстрируя свою информированность о предложенной ранее Черчиллем операции с одноименным названием, Трумэн замолчал. Выражение его лица стало вновь похоже на испуганного филина. Он пытался быстро сообразить, как нужно вести себя в подобном случае. Растерявшийся Бирнс тоже молчал. Он ничего Трумэну не подсказывал и не вступал в разговор, чтобы сгладить возникшую шероховатость. Советская делегация хотела бы добавить несколько вопросов к тому списку, который был передан вам Гарриманом, — вступил в разговор Молотов. «Нужно будет обсудить вопрос о разделе германского флота, о репарациях, о Польше и подопечных территориях. Я готов обсуждать все вопросы, предложенные советской делегацией», — горячо ответил Трумэн, обрадованный вступлением в разговор Молотова, который таким способом разрядил ситуацию. «В последнем вопросе речь идет не о режиме опеки», — конкретизировал Сталин, — «он был уже установлен на конференции в Сан-Франциско. Речь идет о распределении колониальных территорий, принадлежавших Италии и другим странам. Я поддерживаю генералиссимуса Сталина в этом вопросе», — воскликнул сговорчивый Трумэн. «В Берлине находится вместе со мной генерал-маршал и другие начальники американских штабов. Если у советского командования имеются какие-либо вопросы, то американские военные готовы встретиться для их обсуждения. Я надеюсь, до военных действий это не дойдет, господин Трумэн. Но могу сообщить, что сюда приехали начальник генерального штаба Красной армии Антонов», — информировал Сталин, — «маршал авиации Фалалеев, адмирал флота Кузнецов. Кроме того, Жуков всегда находится в распоряжении совещания. И если возникнет такая необходимость, то пусть наши военные проведут встречи с американским командованием. Советская делегация хотела бы обсудить вопросы о режиме Франко в Испании, который был навязан там странами ОСИ, Италией и Германией. Его существование наносит вред объединенным нациям, так как он укрывает у себя остатки фашистских режимов других стран. Поэтому советское правительство считает необходимым прекратить отношения с режимом Франко и дать испанскому народу возможность установить у себя в стране тот порядок, который он желает. «Мне этот Франко никогда не нравился», — воскликнул радостно Трумэн. «Я поддерживаю генералиссимуса Сталина. Я хочу также обсудить ряд вопросов, которые имеют исключительное значение для США. Я лично рад встрече с генералиссимусом Сталиным, с которым хотел бы установить такие же дружественные отношения, которые были у вас с президентом Рузвельтом. Я не против дружбы, но хочу предупредить, что устанавливать такие же отношения, как с Рузвельтом, опасно», — хитро ухмыльнулся Сталин. «За это у вас в Америке могут убить». Трумэн вновь замолчал, растерянно глядя на Сталина. Бирнс что-то сказал ему на английском, наш переводчик Павлов хотел прошептать эту фразу на русском Сталину на ухо, но тот остановил его жестом руки. «Я не дипломат и люблю говорить прямо», — сказал Трумэн, обретя спокойствие. «Спустя минуту, я уверен в необходимости этого, так как считаю, что судьба мира находится в руках трех держав. Я хочу быть другом генералиссимуса Сталина. Мы, русские, говорим», — с улыбкой произнес Сталин, — «друзей не выбирают». «Что вы имеете в виду?» — не понял Трумэн. «Выбирают президентов», — ухмыльнулся Сталин, — «и мы будем дружить с любым, кого выберет американский народ». На дипломатическом языке это соответствовало легкому оскорблению, но Трумэн, не имеющий опыта в международных переговорах и дипломатии, счел слова Сталина за комплимент. Прощаясь с советским лидером после окончания беседы, он широко улыбался и всем своим видом демонстрировал, что он друг. «Сегодня Трумэн очень сговорчив», — отметил Молотов, выходя из резиденции. «Он слишком прямолинейный, его настроение полностью зависит от результатов испытания атомной бомбы, сообщение о котором он ждет», — объяснил поведение Трумэна Сталин. После ухода Сталина Трумэну принесли срочную телеграмму, которой он с нетерпением ждал. В тесте было всего два слова: «Ребенок родился», что означало: «Бомба испытана». Еще не был доставлен отчет генерала Графса, но это уже не могло повлиять на ликование Трумэна. Главное, что у США есть атомные бомбы, готовые к применению. Настроение президента и его самооценка резко поднялись, ведь теперь можно беседовать с этим хитрым грузином Сталиным с позиции силы, не придерживаясь дипломатических норм и правил. Спустя 15 минут Сталину вручили копию этой телеграммы. Принимающей стороной конференции в Потсдаме являлся СССР, потому что место ее проведения находилось в нашей оккупационной зоне Германии. Служба безопасности Сталина, контролирующая всю входящую корреспонденцию, работала четко и не могла пропустить без внимания телеграмму странного содержания. Ознакомившись с текстом телеграммы, Сталин понял, что американцы удачно испытали немецкую атомную бомбу. Условный текст телеграммы был настолько неудачно выбран американцами, что послужил причиной курьеза. Помощник Трумэна Гарри Гопкинс, не посвященный в государственную тайну атомной бомбы, получив телеграмму для Трумэна, посчитал, что в семье президента действительно родился ребенок. Возраст супругов был далеко не детородный, поэтому Гопкинс подумал, что ребенок родился у дочери Трумэна Маргарет. По протоколу международных встреч, он должен был оповестить об этом Сталина и Черчилля, чтобы те могли поздравить Трумэна с прибавлением в семье. Непонятно было только одно: кто родился, девочка или мальчик. Первое заседание было назначено на 17 часов, куда прибыл совсем другой Трумэн, нежели тот, который беседовал со Сталиным двумя часами ранее. Его надменный взгляд на погоны генералиссимуса, дружбы которого он добивался в неформальной беседе, красноречиво говорил о произошедших резких изменениях в манере поведения Трумэна. На это обратили внимание все участники конференции. Это удивило даже Черчилля, которого американский президент намеревался обрадовать новостью вечером на личной встрече, о чем они договорились предварительно до приезда в Потсдам. Трумэн не мог рассказать заокеанскому союзнику всю правду. Черчилль не был информирован о немецких трофейных бомбах, но знал, что в рамках Манхэттенского проекта создается новый вид страшного оружия. Поэтому Трумэн считал, весть о том, что у США появилась атомная бомба, Черчилля непременно обрадует. «Кому быть председателем на нашей конференции?» — спросил Черчилль после открытия заседания. «Предлагаю президента США Трумэна», — высказался с ухмылкой Сталин, тем более что у него родился ребенок, с чем я и поздравляю. Трумана передернуло в кресле, он снова показал разбуженного спящего филина и с ненавистью посмотрел на Сталина. Черчилль же улыбкой одаривал своего заокеанского союзника, с которым до этого он не был знаком лично. Сталин сделал жест рукой и в зал внесли корзинку цветов и поставили у ног Трумана. Черчилль при этом аплодировал, не поднимаясь с кресла, что вызвало неописуемую ярость у Трумана. «Какой ребенок!» – закричал он. «Моя единственная дочь рождена еще в 1924 году. Ваш помощник умолчал об этом», – весело высказался Черчилль. «Я подумал, внук родился. Я разберусь со своим помощником», – взвизгнул Трумэн. «Это недоразумение. Выходит, что это чужой ребенок родился», – с ухмылкой вопрошал Сталин. «Но какое отношение вы имеете к чужому ребенку?» «Я сказал, что это недоразумение». «Уже спокойно», но твердым голосом заявил Трумэн. «И поскольку вы сами согласились, чтобы я был председателем нашей конференции, предлагаю перейти к делу». Советский генералиссимус обменялся с Трумэном многозначительными взглядами, и тот понял, Сталину известно, что в Аламогордо испытывали немецкую бомбу. Но и это не могло умерить его амбиций. «Неважно, чья бомба», думал Трумэн, «главное, что она испытана у нас и есть еще две в обойме». Конференция начала обсуждать повестку дня, и Трумэн, сохраняя вид гегемона, начал предлагать домашние заготовки своего нового госсекретаря по созданию Совета министров иностранных дел США, СССР, Великобритании, Китая и Франции. Делал он это напористо и без оговорок. Казалось, что он не предлагает, а заявляет, как о принятом уже решении. Сталину не нравился его тон, но генералиссимус осознавал, что конференция не могла уже изменить баланса сил в мире, какое бы решение она ни приняла. Но и демонстрировать это понимание не следовало, а тем более соглашаться с представительством Китая в решении проблем Европы. Этот вопрос был сырым и непродуманным американцами. И Сталин избрал тактику возражений на принципиальные вопросы, сохраняя спокойствие и немногословность. Больше говорил Трумэн, а Черчилль во всем соглашался с ним. Возражения Сталина вызывали замешательство Трумэна, который четко выполнял рекомендации Совета по международным отношениям, читая их с листа. В конце концов, решили поручить министрам иностранных дел трех государств-участников конференции проработать повестку дня и предложить вопросы, которые необходимо рассмотреть на последующих заседаниях. На последующие заседания предварительно наметили вопросы по Испании о ликвидации эмиграционного правительства Польши, о репарациях, об объявлении войны Японии, Италии и разделе флота Германии. Трумэн и Черчилль предлагали оставить итальянцам флот за проявленную солидарность в войне с Японией. Сталин согласился. Он видел, как Черчилль охотно пристраивался к мнению Трумэна. В результате оба союзника в один голос предложили начинать заседание не в 17, а в 16 часов. «В 16?» – переспросил Сталин, решивший пошутить, с чем это связано. «Уж не с русской ли поговоркой? Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Именно так», — согласился Трумэн, не понимающий смысла поговорки. «Будем раньше садиться, чтобы иметь возможность вечером поработать в своей резиденции». «Согласен», — с улыбкой ответил Сталин. «Только один вопрос. Почему господин Черчилль отказывает русским в получении их доли германского флота?» «Я не против», — ответил Черчилль, «но раз вы задаете мне вопрос, вот мой ответ. Этот флот должен быть потоплен или разделен. Вы за потопление или за раздел?» — улыбнулся Сталин. «За потопление», — ответил Черчилль. «Мне уже сегодня маршал Жуков предлагал потопить кое-кого в Ла-Манше», — улыбнулся Сталин, «но я остановил его, не зная вашего мнения». «Что вы имеете в виду?» — не понял Черчилль. «Только то, что маршал Жуков способен утопить в океане кого угодно», — улыбнулся Сталин, переходя на серьезный тон. «Флот нужно разделить. Если господин Черчилль предпочитает потопить флот, он может это сделать со своей долей. Я свою долю топить не намерен. В настоящее время почти весь германский флот в наших руках», — заявил Черчилль. «В том-то и дело», — ответил Сталин, — «поэтому надо сегодня решить вопрос, или маршал Жуков начнет топить в океане всех без разбора». «Я согласен», — ответил Черчилль, понявший намек. «Вывозите свою долю и делайте с ней, что хотите». «Согласен с таким решением вопроса», — резюмировал Сталин. Вечером должна была состояться неформальная встреча Трумэна с Черчиллем. Вопреки предварительной договоренности о том, что она пройдет в резиденции Черчилля, Трумэн и здесь продемонстрировал появившуюся у него гегемонию. Он предложил Черчиллю прибыть к нему, что само по себе задело премьера за живое. Несмотря на свои обиды, он все же прибыл в резиденцию Трумэна в назначенный час. «Мы с вами почти не знакомы», — вместо приветствия произнес Трумэн, голосом судьи, показывая, что главный здесь он, «но я рад вашей поддержке моего мнения на заседании, и должен в самом начале нашей встречи известить вас о том, что сегодня я получил телеграмму с сообщением об успешном испытании первой в мире американской атомной бомбы. А почему я об этом ничего не знал?» Рассеянно выдавил из себя Черчилль, «ведь наши ученые, работающие в Манхэттенском проекте, должны были известить меня по соответствующим каналам. Ваш предшественник Рузвельт уверял меня в свое время, что тайн между нашими учеными не будет. Ваши ученые работают в Канаде», — отреагировал Трумэн, «а бомбу разработали в Лос-Аламосе. Насколько я информирован, Оппенгеймер не общается с канадским филиалом, поэтому ваши ученые не знали о готовности к испытаниям. Обещаю, что по приезду в Вашингтон, мною будут даны такие указания генералу Графсу, чтобы обмен информацией по разработкам в атомной программе был налажен незамедлительно. Сейчас не это главное. Мы должны подумать, как поставить в известность об этом генералиссимуса, чтобы он понял, кто сегодня хозяин мира. Я по сей день не понимаю, — жаловался Черчилль, — когда дядюшка Джо шутит, а когда говорит серьезно. Но его намек с упоминанием маршала Жукова ясно дает понять о военном превосходстве СССР. Вы дали ему смешное прозвище, — поддержал Трумэн, — но он слишком прозорливый политик и даже свои шутки отпускает со смыслом. Я имел с ним беседу за 2 часа до совещания и лишний раз убедился, что генералиссимус искусный политик. Но теперь дипломатия будет атомной. С позиции силы мы заставим Советы плясать под нашу дудку. Это вряд ли, — выразил мнение Черчилль. Сталин не боялся даже Гитлера. Он начал войну с катастрофических поражений на фронте и смог эвакуировать всю промышленность за Урал в кратчайшие сроки, возобновил ее работу чуть ли не под открытым небом и не только остановил Гитлера под Москвой, но и нанес ему сокрушающий удар. При этом мужественно остался в Москве, когда войска вермахта стояли у стен Кремля. «Спасибо вам», — перебил его Трумэн, — «я хорошо осведомлен о победах Красной Армии. Но теперь настала другая эра, силен тот, у кого есть атомная бомба, и об этом нужно сказать ему, открыто, чтобы он стал податливее. Хотя, кажется, он о многом уже информирован, и не случайно сегодня произошел казус по поводу рождения ребенка. Я не советую открыто заявлять об этом Сталину», — сомневался Черчилль, — «он все равно не испугается атомной бомбы». «Это почему же?» — удивился Трумэн. «У него очень большая территория», — стратегически рассуждал Черчилль. «Сколько, по вашему мнению, нужно бомб, чтобы уничтожить все города СССР?» «Не знаю, может быть 20-30, предположил Трумэн, не будучи стратегом в военном деле. «Я думаю больше», — высказался Черчилль, — «нужно иметь 100 бомб. По сведениям нашей разведки, в СССР также разрабатывают атомную бомбу. Поэтому рано или поздно она появится и у Советов. Но Сталин не будет ждать, пока его разбомбят, он тут же ударит мощью своих армий здесь в Европе, и об этом генералиссимус явно намекнул сегодня. И потом, не забывайте, что СССР еще не объявлял войну Японии и может вступить против нас с ней в коалицию. На этой конференции Сталин выполнит обещание об объявлении войны Японии», — утверждал Трумэн, — «он уже сказал мне об этом на неформальной встрече». «Тогда лучше пока не говорить ему о бомбе», — советовал Черчилль. «Но я не имел в виду, что мы завтра же начнем бомбить СССР», — оправдывался Трумэн, — «я предположил это чисто гипотетически. А каким самолетом вы собираетесь бомбить Советы чисто практически?» — с улыбкой поинтересовался Трумэн. «Наши Б-29 летающие крепости с увеличенной бомбовой нагрузкой способны подниматься на 11-12 тысяч метров», — уверенно заявил Трумэн, — «и на такой высоте недосягаемы для советских ПВО. Я думаю, что мы опоздали с операцией «Немыслимое навсегда», — спокойно отреагировал Черчилль. «Еще недавно мне казалось, что такое возможно, но теперь окончательно понимаю всю глупость моего предложения». «Мне генерал-маршал тоже говорил об этом», — согласился Трумэн, — «но я не имею в виду настоящий момент, а планирую будущее. Понимаю, чтобы изготовить необходимое количество бомб, потребуется время. И все-таки нужно припугнуть Сталина, чтобы знал, кто в мире хозяин. Лучше всего сказать о бомбе невзначай, советовал Черчилль, как бы мимоходом, когда Сталин будет отвлечен своими мыслями. Это произошло на перерыве между заседанием следующего дня. На проведенных ранее конференциях лидеры трех стран не вели кулуарных разговоров, а здесь в Потсдаме, аллее Нового Сада располагали к прогулкам. Трумэн предложил Сталину и Черчиллю пройтись по саду и вскоре все трое беседовали на отвлеченные темы, медленно шагая по аллее. Тема была больше, чем отвлеченная от политики, обсуждали погоду в Германии. «У нас в Соединенных Штатах», — заметил невзначай Трумэн, пристально глядя на генералиссимуса, создано новое оружие необыкновенной разрушительной силы. Создать или испытать немецкое – две большие разницы, с улыбкой спокойно отреагировал Сталин. У нас у русских есть хорошая поговорка. Подковать чужого коня – не значит считать его собственным. Научный прогресс не стоит на месте, и я думаю, что главным направлением науки все-таки будут полеты в космос и на Луну. Немцы достигли здесь огромного успеха, создавая ФАУ, способные после небольшого усовершенствования выходить на орбиту Земли. Мне уже докладывали об этом наши конструкторы. Пройдут не больше 10 лет, и мы станем свидетелями полета на Луну космических аппаратов. Я бы предложил разделить ее территорию на 4 зоны, как Германию. Это нужно сделать для того, чтобы у США, Великобритании и Франции к нам не было претензий, когда наша космическая ракета будет впервые запущена на Луну. «Что вы на это можете сказать, господин Трумэн?» Тот вновь растерялся, он даже не предполагал, что Сталин не только не испугается, но и скажет правду, в Аламогорде испытана немецкая бомба. Теперь это слышал и Черчилль, которому придется долго объяснять, почему США не поставили его в известность о трофеях. Кроме того, генералиссимус прозрачно намекнул, что захваченные советской разведкой специалисты, расчеты и разработки по немецким баллистическим ракетам ФАУ позволят в ближайшем будущем иметь их на вооружении советских ПВО. Если такое произойдет, то летающие крепости с атомными бомбами будут сбиты этими ракетами уже на подлете к границам СССР. Получается так, что атомного преимущества у США нет. Черчилль смотрел на Трумэна и молча ожидал его ответа. «Что вы такое говорите, генералиссимус?» Тоном проштрафившегося школьника спросил Трумэн. «Какая луна? Она одна и у нас, и у вас», — с ухмылкой отвечал Сталин, «и небо, и планета одна на всех, и жизнь. Я смотрю, вы не готовы обсуждать этот вопрос о разделе поверхности Луны. Тогда давайте отложим его до лучших времен. Чтобы не возвращаться к этой теме, хотелось бы отметить лишний раз, что ядерное оружие может уничтожить весь мир, а нам он без СССР не нужен». Предлагаю продолжить работу конференции в обычном режиме и дружественном тоне. Спустя полчаса конференция продолжила свою работу. Ее участники во второй раз заметили очередное изменение манеры поведения Трумэна и его настроения. Теперь это был все тот же Трумэн, которому еще не сообщали об испытаниях в Аламогорде. Он часто терялся и был рассеянным, и лишь иногда показывал испуганного во время дневной спячки филина. Черчилль с обидой смотрел на президента США и взглядом укорял его за неоткровенность, проявленную в сотрудничестве по созданию атомной бомбы. Трумэн понимал это и отводил в сторону глаза, чтобы не смотреть на Черчилля. На третьем заседании конференции министры иностранных дел, прорабатывавшие вопросы повестки дня для обсуждения их лидерами, представили полный список. Оказалось, что всего нужно было провести 13 заседаний, включая два предыдущих дня, и последнее из них выпадало на 1 августа. Однако по просьбе Черчилля, который должен был покинуть конференцию на 2 дня, чтобы участвовать в церемонии оглашения результатов парламентских выборов, на 26 и 27 июля был объявлен перерыв. Трумэн всячески пытался вернуть расположение к себе Сталина и 25 июля вечером пытался развлечь союзников игрой на рояле. Он с 8 лет увлекался музыкой и до 15 обучался игре на фортепиано. «Вам понравилась моя игра, генералиссимус?» Поинтересовался он после первого исполнения какой-то сюиты. «Да, музыка хорошая вещь, она из человека выгоняет зверя», — ответил Сталин. Трумэн остался доволен оценкой генералиссимуса, однако на следующий день из Москвы самолетом прилетели знаменитый советский пианист Эмиль Гилельс и скрипачка Галина Баринова, которые сразу же дали концерт классической музыки в советской резиденции, куда был приглашен и Трумэн. Его обидел такой ответ генералиссимуса на игру на рояле. Трумэн понял, что Сталин всегда мощно отвечал на любой вызов, даже в таких безобидных вопросах, и концерт советских профессионалов был тому ярким примером. На следующий день Сталин отказался посетить резиденцию Трумэна, сославшись на встречу с правнуком королевы Виктории и кузеном Николая II лордом Луи Маунтбеттеном. Тот был главнокомандующим силами союзников в Юго-Восточной Азии. Энергичный адмирал заявил, что проделал далекий путь из Индии в Великобританию, чтобы специально встретиться с генералиссимусом. Он сказал, что давно является поклонником достижений господина Сталина не только на войне, но и в мирных делах. Все это поднимало настроение Сталину, и он вел себя так, как будто не слышал угрозы Трумэна, ежедневно продолжал отпускать колкие шуточки и выглядел жизнерадостным и уверенным в себе. Трумэн злило это, но он всячески пытался скрыть свое недовольство и ненависть. Ему казалось, что Сталин умышленно предпочел встретиться с Луи Маунтбеттеном, а не с ним, и эта злоба переполняла Трумэна. Попытка испугать советского лидера обладанием США атомным оружием провалилась. Переговоры на конференции проходили не под его диктат, даже удивить игрой на рояле не получилось. Эта затаенная злоба и будет определять дальнейшую политику Трумэна в отношении СССР впоследствии. Это было свойственно ему. Гарри всегда люто ненавидел коммунистов, сравнивая их с собаками, которых тоже не любил. 28 июля на заседании конференции англичане преподнесли сюрприз. Вместо Черчилля делегацию возглавил Климент Эттли, чья лейбористская партия неожиданно и вопреки прогнозам Черчилля, победила на парламентских выборах. Прежний кабинет министров ушел в отставку, а вновь сформированный возглавил Эттли. «Я 62-й премьер-министр Великобритании», — представился Эттли в начале 10-го заседания, — «рад нашему знакомству и выражаю огромную благодарность генералиссимусу Сталину за победу над фашизмом». «А куда делся господин Черчилль?» — с иронией спросил Сталин. «Он ушел в отставку», — торжественно объявил Эттли. «Всего у вас 62 премьер-министра», — шутил Сталин. «Вы, 62-й, признавайтесь, куда подевали еще 61-го? «Я ценю вашу шутку», — с улыбкой ответил Эттли, — «но в нашем королевстве каждый премьер имеет свой номер». «Господин Трумэн, 33-й президент США», — продолжил шутку Сталин, — «вы, 62-й премьер-министр Великобритании, а я как был генеральным секретарем без номера, так и остаюсь им. Правда, у нас в стране номера имеют только заключенные в лагерях, чтобы легче делать им вечерние переклички». Конференция продолжила работу. В Потсдаме союзники заседали дольше, чем на двух предыдущих встречах в Тегеране и Ялте вместе взятых. Но атмосфера заключительного свидания Большой Тройки была уже иной. Не хватало теплоты, которой требовала обстановка исторического момента. Теплоты, которой ожидали воины союзных армий, народы всей земли, теплоты, на которую рассчитывала память о погибших в войне. Причины политической сухости между СССР и западными партнерами коренились, с одной стороны, в личностях Трумэна и Эттли, не столь ярких фигур по сравнению с Рузвельтом и Черчиллем. Но главное препятствие к единению союзников явились испытания атомной бомбы к началу потсдамских переговоров. Но как бы то ни было, на конференции еще теплился прежний союзнический дух, стремление к консенсусу, понимание необходимости взаимных уступок ради достижения согласия по наиболее насущным проблемам. Их же, как оказалось, за 5 месяцев, прошедших после Ялты, скопилось предостаточно. Прежде всего, они были связаны с Германией. Следует ли расчленять ее, дабы навеки избавить континент от угрозы новой войны, или постараться найти иной способ устранить ее потенциальный источник? Каким быть зонам оккупации и что принять за исходные границы Германии? Какие репарации взимать с нее? Но все-таки это была последняя встреча Большой Тройки. Эпилог. Выполняя союзнические обязательства, СССР объявил войну Японии. Наши армии активно перебрасывались с запада на восток, и готовилась Маньчжурская операция. 26 июля правительства США, Великобритании и Китая подписали Потсдамскую декларацию. В ней было изложено требование безоговорочной капитуляции Японии. Но этот ультиматум японцы отвергли, и миллионная Квантунская армия была готова нанести решающий удар по США. 6 августа американские бомбардировщики Б-29 предприняли атаку на мирный японский город Хиросиму и уничтожили вместе с его жителями применением первой в истории человечества атомной бомбы, а 9 августа – Нагасаки. Трумэн остался верен своей стратегии запугивания СССР. Уничтожение мирных жителей двух японских городов с целью демонстрации силы остались позорным пятном не только на нем, как на политике, но и на всей стране, называющей себя демократическим государством. Военной необходимости в атомных бомбардировках не было. 8 августа в соответствии с договоренностью союзников японскому послу в Москве был вручен документ об объявлении Советским Союзом войны Японии. На рассвете следующего дня передовые разведывательные отряды трех советских фронтов начали наступление. Одновременно авиация нанесла массированные удары по военным объектам в Харбине, Синьцзине и Цзилине, по районам сосредоточения войск, узлам связи и транспортным артериям противников в пограничной зоне. Тихоокеанский флот перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией, и нанес удары по их военно-морским базам в Северной Корее. Квантунская армия начала сдаваться в плен уже через 12 дней после начала сражения. Агрессивность Трумэна нарастала, несмотря, что лишь в конце 1946 года у США появилась первая бомба собственного производства. Это была копия тех бомб, сброшенных на японские города. Советская разведка донесла об испытании ее в Эль-Пасо штата Техас, а уже летом 1947 года США приступили к массовому производству ядерного оружия. И это ознаменовалось принятием доктрины Трумэна, началом холодной войны СССР, несмотря, что первая советская атомная бомба испытывалась в районе Семипалатинска с опозданием на 3 года. В 1949 году Советский Союз был втянут в долгосрочную гонку вооружений. С того времени прошло почти 70 лет, экономика Советского Союза не выдержала дорогостоящей гонки вооружений. Но и сегодня в отношениях с Россией продолжатели политики Трумэна, применяя замусоленные стереотипы прошлого, пытаются установить мировое господство и активно насаждают русофобию. Президенту нашей Родины Владимиру Путину вновь пришлось напомнить им, что Россия сможет защитить себя и своих союзников и неотвратимо ответит на ядерный удар, потому что нам не нужен тот мир, где не будет России. Разве это трудно понять господам?